функции политики. Значение и роль политики как социального института обусловлены функциями, которые она выполняет в обществе. Количество функций может быть различным. Чем многочисленнее функции политики в конкретном обществе, тем менее развиты общество и сама политическая сфера, подминающая под себя другие сферы. Зрелое гражданское общество представляет собой сбалансированную и внутренне согласованную систему взаимодействия различных сфер жизнедеятельности человека. В каждой сфере реализуются конкретные потребности с помощью органически присущих данной сфере методов. Страница 19. Например, потребности в продуктах питания, товарах широкого потребления удовлетворяются экономической системой с помощью материальной заинтересованности производителя. Однако в традиционных или переходных обществах незрелость отдельных сфер компенсируется чрезмерным влиянием политики, которая выполняет при этом несвойственные ей функции, вмешиваясь в различные сферы деятельности общества, а по сути подменяя его. Тем самым сокращаются возможности самореализации личности. Но общество, развивающееся на основе политико-идеологических методов, принуждения, мифов, единомыслия, имеют ограниченный ресурс развития, хотя и способны достичь впечатляющих успехов. В этих обществах формируется внешняя мотивация деятельности, страх, насилие или, наоборот, массовый энтузиазм, и почти не развивается внутренняя мотивация личности, интересы и потребности. В современных обществах политика выполняет ряд наиболее значимых функций, без которых они не могут нормально развиваться. Функции политики. Функция обеспечения целостности и стабильности общества. Управленческая и регулятивная функции. Функция политической социализации. Функция мобилизации и эффективности общей деятельности. Функция рационализации и гуманитарные функции. Страница 20. Первое. Функция обеспечения целостности и стабильности общества. Политика осуществляет эту функцию благодаря способности улавливать тенденции общественного прогресса и в русле этих тенденций формулировать общие цели, разрабатывать проекты будущего, определять социальные ориентиры, изыскивая для их осуществления необходимые ресурсы. Политика может предложить варианты желаемого будущего, в которых представлены политически значимые интересы групп, слоев, индивидов, государства, в том случае, если она способна интегрировать социально неоднородные группы. Второе. Функция мобилизации и обеспечения эффективности общей деятельности. Помимо формулирования целей поступательного развития, политика обеспечивает их реализацию путем создания мотивационного механизма, предоставляя индивиду эффективные возможности для удовлетворения его социальных потребностей, изменения его социального статуса с помощью власти. Третье. Управленческая и регулятивная функция политики. Политика не только выражает властно значимые интересы и потребности различных групп общества, но и обеспечивает их взаимодействие, оказывает на них влияние путем принятия политических решений. Воздействуя на интересы групп, политика управляет социальными процессами и регулирует их, используя социальное принуждение и насилие. Четвертое. Функция рационализации. Зримо представляя групповые и индивидуальные интересы, политика вырабатывает общие правила и механизмы их представительства и реализации. Тем самым политика рационализирует конфликты и противоречия, предупреждает их или цивилизованно разрешает. Пятое. Функция политической социализации. Открывая широкие возможности реализации групповых и индивидуальных интересов, политика включает личность в социальные отношения, придавая ей опыт и навыки преобразовательной деятельности, эффективного выполнения ролей и функций. Шестое. Гуманитарная функция. Эта функция выражается в создании гарантии прав и свобод личности, обеспечении общественного порядка, гражданского мира и организованности. Успешное выполнение политикой всех этих функций гарантирует преемственность и поступательность в развитии общества.